Журнал Акротея. Перевод Ольга Шевченко. Представляем вам перевод отчета анархо-синдикалистской федерации Бангладеш БАСФ о положении работниц чайных плантаций в этой стране. Для производителей чая черная полоса осталась позади, но многие работницы отрасли все еще жалуются на несправедливость и пренебрежение. Сборщики чая и профсоюзные лидеры Бангладеш утверждают, что рост производства чая и повышение прибыли не влияют на качество их жизни. Они по-прежнему имеют дело с невероятно низкими зарплатами, ужасным отношением, дискриминацией и несправедливыми земельными законами. В среднем работницы получают 102 така, или 1,22 доллара США в день, а также 3 килограмма еды в неделю. Цитата. Зарплаты сборщиков чая одни из самых низких в мире, рассказывает БАСФ Панкадж Канда, вице-президент профсоюза сборщиков чая Бангладеш. Их недостаточно для достойной жизни. Цены на повседневные товары растут, и сборщикам чая непросто поддерживать свое здоровье и моральный дух. Конец цитаты. Времена, когда тонны бангладешского чая шли на экспорт, остались в прошлом. Однако недавнее повышение спроса внутри страны – хороший знак для производителей чая и собственников плантаций. По словам экспертов, в данный момент страна производит почти достаточно чая, чтобы удовлетворить все потребности домашнего рынка. Но понадобится еще много времени, прежде чем отрасль сможет конкурировать на международном уровне. В 2018 году 164 чайные плантации страны общей площадью 11 137 000 гектаров произвели почти 80 миллионов килограмм чая. Это их самый высокий показатель за последнее время. Большинство чайных плантаций расположены в округах Силхет, Мульвибазар, Хабиханш, Сунамганш и региона Силхет, которые прозвали сердцем чайных плантаций Бангладеш. Собственники плантации связывают рост производства с благоприятными погодными условиями, помощью правительства в эффективном использовании чайных плантаций, установкой современного оборудования на фабриках и прошлогодним повышением зарплат для сборщиков чая. Согласно государственной статистике, в отрасли работают 97 тысяч официально трудоустроенных и 25 тысяч временных или сезонных рабочих. Активисты утверждают, что реальное число рабочих вместе с членами семей приближается к 700 тысячам. Работницы низших ступеней производства рисуют менее радужные картины своего изнурительного занятия, которое традиционно переходит из поколения в поколение одних и тех же семей. Некоторые рассказывают, что живут под постоянной угрозой выселения или ареста. Канда – бывшая работница чайной плантации, чьи дедушка, отец и мать были официально трудоустроены там же. Цитата. «Мне перешла по наследству работа отца, а мой брат унаследовал работу матери», рассказывает этот верующий католик. «Сборщику чая положена одна комната. С расширением нашей семьи в ней оставалось все меньше места. Некоторым из нас удалось построить собственные дома, но по законам страны о праве собственности на землю мы не можем стать их владельцами». Конец цитаты. Большинство сборщиков чая – индуисты или представители различных племен из низших каст. Их привезли в страну британские колонизаторы, основавшие первые чайные плантации в Бангладеш еще в 1850-х. Сборщики чая – одни из самых маргинальных и дискриминируемых групп страны. Многие работают в условиях, сравнимых с современным рабством. Большинство живет в ветхих домах с глинобетонными стенами и соломенными крышами. Семьям разрешается проживать в них лишь при условии, что хотя бы один член семьи работает на плантации. Большинству рабочих не хватает ни навыков, ни возможностей для поиска другой работы. Несмотря на законодательство о труде, у них нет соответствующего доступа к образованию и медицине. Цитата. На всех чайных плантациях должны быть школы для детей рабочих, а больницы должны предоставлять им медицинские услуги, рассказывает Канда. Действительно, больницы есть, но их недостаточно. Более того, большинство плантаций не занимается школами. На бумаге все выглядит более оптимистично, но в реальности жизнь этих рабочих весьма сурова. Конец цитаты. По ее словам, их дневной заработок должен составлять не меньше 300 така. 3,6 долларов США, то есть в 3 раза больше, чем они получают на самом деле. Каждые 2 года зарплату должны повышать, но это часто откладывают. К тому же повышение такое незначительное, что почти ничего не меняет. рассказала Канда. Низкие зарплаты, задержка жалования, недостаточная инфраструктура и грубое обращение часто приводят к забастовкам и протестам рабочих в отрасли. 35-летний Мани Кармакер, официально трудоустроенный рабочий и отец двоих детей, рассказывает, что его жизнь полна страданий, как и многих других. Он говорит: «Наши зарплаты низкие, а услуги, к которым у нас есть доступ, крайне немногочисленны. Наш дом нам не принадлежит, потому что у нас нет права на землю. Эти условия не менялись на протяжении поколений и вряд ли когда-нибудь изменятся». Начало цитаты. «Чайные плантации предлагают хорошую и современную оплату труда», рассказывает старший менеджер Pinely Tea Company, попросивший не называть его имени. «Мы предоставляем рабочим основные необходимые услуги, в том числе пайки еды, жилье и медицинское обслуживание. Когда работник выходит на пенсию или не может продолжать трудиться, мы предлагаем работу его родственнику. Да, инфраструктуры иногда недостаточно, но каждые 2 года мы встречаемся с лидерами профсоюзов и членами правительства, работая над повышением зарплат и улучшением качества услуг». Конец цитаты. Нурула Нури, секретарь чайного управления Бангладеш, заявляет, что правительство искренне намерено улучшить положение рабочих. «Мы стараемся развивать отрасль, становясь посредниками между собственниками плантаций и рабочими. Работники плантаций уже получают больше, чем 10 лет назад, но они все еще достойны лучшего». Анархо-синдикалистская федерация Бангладеш работает над улучшением условий жизни рабочих и предоставлением их равных прав, а также пожизненного образования и взаимопомощи через местные организации и федерации.